Содержание. К читателям. Вступление. Глава первая. Духота. Глава вторая. Начало. Глава третья. Сумеречный год. Глава четвертая. И нарек человек имена. Глава пятая. Антиалкогольная кампания. Глава шестая. В правительстве первые шаги. Глава седьмая. О партии. Глава восьмая. Я не считаю свою партию преступной. Глава девятая. Чернобыльская трагедия. Глава десятая. На марше. Глава одиннадцатая. Беда не приходит одна. Глава двенадцатая. Экономика. Проблемы, проблемы. Глава тринадцатая. К взаимовыгодному партнерству. Глава четырнадцатая. Испытание гласностью. Глава пятнадцатая. Мораль и политика. Глава шестнадцатая. Размышления о власти. Глава семнадцатая. О времена, о нравы. Глава восемнадцатая. Яд популизма. Глава девятнадцатая. На пути к рынку. Глава двадцатая. В порочном кругу. Глава двадцать первая. Банкротство шокотерапевтов. Глава двадцать вторая. Вся власть советом. Глава двадцать третья. Конец народа власти. Глава двадцать четвертая. Выход из тупика есть. Глава двадцать пятая. И, наконец, о любви. Конец содержания.